Прости, Игорь, как скажешь. Это Бистрикс, местный знаменитый наемник. Он помог нам изловить этого гада, Ранлисха. Городская стража его упустила, а Бистрикс смог вычислить, в какой пещере этот душегуб обитает. Вычислил, скрутил и приволок нам. На горбу, что ли? Усмехнулся я. А как еще? Буднично пожал плечами страж. Энда, вот я и почувствовал всю свою немощность в сравнении с местными мужиками. Им тушу друга от пещеры до города на плече дотащить. Дело двух привалов и пары часов. А я на второй этаж, поднявшись, уже в отдыхе нуждаюсь, да в кружке свежего волокордина. Ладно, буду иметь в виду. Хотя, а вдруг, это не норма и просто Бистрикс такой мощный лось, или и вовсе, чары у него какие? Или слово петушиное знает. Да, не стоит занижать самооценку раньше времени. Она и так где-то на уровне ядра планеты плавает, потому топить ее еще сильнее опасно неровным срывом мозга. Понятно, протянул я, плавно вникая. Хорошо, а сам он кто? Бистрикс этот, говорю же, наемник из городских. Считается лучшим мечником из вольных. Легко обошел бы и меня, и Леркопа по мастерству, едва оказавшись в числе стражи, да все не идет он к нам. Как я не уговаривал, все пытается в одиночку репутацию наемников восстановить. А как ее восстановишь, если они все поголовно, за исключением лишь этого, вора и убийцы, которые своего же нанимателя за лишний медяк на нож насадят. Зато его самого, Бистрикса, знаешь, как в городе уважают, даже любят. Он за гроши да едва не на любую работу соглашается, лишь бы помочь. То дров наколет, то воды старикам натаскает. Одной бабке вообще задарма амулет вернул, ожерелье фамильное, так еще и всю банду живьем приволок почти живыми. Хорошо, костей много поломал, да и порезал он их тогда порядком. Ну а как еще, иначе бы сбежали. Да я и не спорю, Дарин. Ладно, это чудесно и Бистрикс молодец. А нам-то что теперь делать? Зенирик едва закончил и к тебе послал, сказав, что ты все в курсе и объяснишь. И, собственно, что? Точно, вам точнее, нам. Он на секунду задумался, но быстро собрался с мыслями и пустился в подробные разъяснения. Зенирик велел мне собрать вас и Бистрикса и отправляться к покоям его светлости, где нам велено ожидать их с Минодасом прибытия, а сами они явятся, едва завершив безотлагательные дела в башне и... Понятно, перебил я парня, тогда пошли, чего ждем? Погоди, Игориш, встрял вдруг Борода, у меня идейка есть. Обожди, сейчас я. Так, стража, меня слушать. Вы стража или куда? Чего глазеете, как бабы на базаре? Быстро схватили этот мешок дерьма, да отволокли в темницу, за решетку. Или дорогу забыли? Так я напомню. Неделю там проведете и будете знать путь лучше завсегдатаев. От его рыка четверо из стражников без лишних разговоров подхватили пленного, а остальные поспешили просто рассосаться по площади и потеряться из виду. То-то же, удовлетворенно кивнул Борода, с прищуром следя за процессом. Так, теперь вы, господин, Бисторокс, Бистрикс, поправил его наемник. Извиняй, чуть склонился в вежливом поклоне админ. Надо же, чему он научиться успел. Запомню, если не забуду. Или забуду, если не запомню. Агась, не обижайся только. Ладно, у меня на имена память дырявая. Я даже не отрицаю, чтобы не подумали чего. А наперед предупреждаю всех, если я об этом не забываю, агась. Так вот, Бистрикс, сложная у тебя имечка, парень, хоть что со мной делай. Так вот, не сани не со благого лишь ли ты фух, етить выговорил. Не вот это самое ли ты, да сразиться с новым капитаном стражи Игорем, а, окажи честь, проверь его в бою, агась. Да, хорошая идея, стоп, что, почему Игоря, какого, нахрен Игоря, мохнатый, ты совсем охренел? Спросить всего этого я не успел, Борода благоразумно отбежал от меня подальше, и Дарин за ним следом слился, зараза, типа, пошли стражу разгонять и место для боя нам с наемышем освобождают, вот гады уже спелись. Глава 17. По всей видимости, ситуацию я понял неправильно, или не все осознал в верном ключе. Во всяком случае, когда я двинулся к центру выделенной для боя площади, мой соперник остановил меня жестом и отрицательно качнул головой. Рано, а почему? Ко мне тут же подскочил Дарин и начал разъяснять правила. Поскольку это должен быть своего рода бой тренировочный, то главное, нам обоим выжить. Однако уровень наших сил столь разнится, что я могу не стесняться и бить в полную силу да подготовиться по полной, а наемник будет атаковать только в четверть. Ну нифига себе, какая гуманность у них тут в ходу. Или как там это обзывают? благородство, в нашем мире про него столь давно забыли, что я аж отвык. Собственно, да, только в книжках и читал, да от поры друзей вживую видел. Но то друзья, да друг с другом, а тут, с первым встречным, и по чести, крайне неожиданно. Хотя, с другой стороны, подмывает выпендриться и потребовать полноценного боя. Вот только я даже с моим крошечным опытом понимаю, что этот парниша мне глотку за 3 секунды вскроет и как звать не спросит, потому отложим браваду. Пока я размышлял об этих тонких материях, живописно представляя кровавый фонтан из собственной шеи, рядом с Серегой ударила желтая молния и из нее появились Зенирик с Минодасом. Быстро оглядевшись и удовлетворенно кивнув, с налета разобравшись в ситуации, старый маг подошел к админу и начал ему что-то втолковывать. Серый внимательно слушал и кивал, типа умный и понимает, а после выхватил двуручник и начал внимательно разглядывать. А, так вот они что удумали, ну да, тоже интересный вопрос. Так, Дарин, про подготовку, дай-ка мне щит, вроде моего, а то с моим еще кузнец занимается, а мне как-то боязно без него. И расскажи про этого парня все, что знаешь, насколько он опасен по шкале от 1 до 10, где 10 это могильщик, на 9, даже не задумавшись, сообщил страж, по-живому режет, гад. Мать, тогда давай подробнее. Понимаешь, он нанимается на любую законную работу, в том числе и на уничтожение троллей в окрестностях гор, или молодняк драконий от посевов разогнать. С этим не всякий маг справится, даже с поддержкой 10 воинов, а ему, в порядке вещей. Еще я точно знаю, что брони на нем втрое больше, чем на мне, ведь с троллями иначе не совладать, ни с горными, ни с пещерными. Вдруг удар пропустишь, как же без брони? Однако двигаться она ему не мешает, подобрана и подогнана идеально, стало быть. Еще слух ходил, что весь доспех его зачарован самим Зенирегом. Плащ, говорят, у него тоже какой-то особый, с заговором и чарами, или вроде того, что сам по себе людей убивать способен. А еще я сам видел, насколько он ловок и быстр в бою. Это с его доспехами не вяжется, но это так, не знаю почему. Чары, наверное, помогают. Если коротко, то я бы даже в тренировочный бой против него не встал, а уж в полноценный так только на 1 сторону. Да зашибись просто. А меня нафига тогда ставить? Придумали, тоже мне будто мало мне могильщиков. Теперь еще и местных магов развлекай, отгребая от зачарованного бойца. Эх, господи, пронеси. Понеслась. Желающих понаблюдать за нашим боем прибавилось в разы. Стража со всего города сбежалась, не иначе. Еще и слуги, и солидные горожане, что с доступом в замок. Практически все пришли поглазеть, гады такие, будто заняться больше нечем, блин. А с другой стороны, а чем еще? Что-то кинотеатров я тут не видел. Виселица, разве что, так и та пустует, и опять без нас. Меж тем и наемник решил подготовиться. Вот только своей подготовкой он окончательно вогнал меня в ступор. Он снял свой массивный плащ и протянул его бороде. Впрочем, скорее поставил его рядом с Серегой, попросив за ним приглядеть, но это детали. Закончив, он повернулся ко мне и кивнул, обозначив, что готов. Я покрепче затянул ремни маленького щита, отнятого дареному кого-то из стражников, и вновь двинулся навстречу наемнику с непроизносимым именем. Прав, борода, язык сломать можно. За что ж его так родители не взлюбили? Встав напротив меня, противник поклонился мне и начал вытягивать из-за спины меч, а следом и второй. Впрочем, оба короче моего на 0,5 метра, едва ли длиннее хлебных ножей, хоть это мало что для меня меняет. Ну да, действительно, зачем Игорешу одним мечом тыкать? Баян, как сказал бы борода, лучше развлечь Игорька и натыкать в него сразу 2 клинка. А чего не 3, не 4 разом? Ежика бы сделал и нормально. Черт, страшновато как-то, хоть и обещали тренировочный бой. Стоп, так это и не поклон вовсе был, в знак вежливости. Ну да, это он просто патлы с рукояток убирал, чтоб не выдирать. Как мило, черт возьми. А ему-то сказали, что бой должен быть несерьезным. Мы замерли в 1,5-2 метрах друг от друга в боевых стойках и выжидали. Точнее, противник-то в боевой, а я, в некоем кривом подобии оной. Понимая, что первая атака будет моим единственным преимуществом, я не смело рубанул сверху вниз. Наемник тут же сделал 0,5 шага влево, прикрываясь скрещенными над головой мечами и отводя ими лезвие моего. Умело, красиво, но увернись он, и победа была бы за ним. Тут же, едва мое оружие прикоснулось к клинкам противника, как время замерло. Я улыбнулся и пошел вслед за врагом, дабы улучшить соприкосновение и встать посподручнее. Так, а в чем у него лезвия измазаны? Ба, ядом не брезгуем. Ну да, какой-то черный мазут с зелеными вкраплениями. Растительный яд. Борода когда-то гудел, что в фильмах действия подобных штук преувеличивают, однако проверять на себе все равно не хочется. Мало ли, у меня аллергия на этот мазут, сами мечи притом обыкновенные, без видимых, сложных чар. Во всяком случае, ничем и нигде не светится, что само по себе радует. Обычные короткие парные клинки-близнецы, зато позиция интересная. Контакт-то с моим был только у одного из клинков, а второй уже на замахе, за спину пошел. То есть еще секунда и мне кирдык. Ну, точнее, еще секунда и парень выиграл бой. Однако что это меняет? В реальном бою он действительно уже вскрывал бы мою глотку, невзирая на нюансы. Сбросил бы мой меч, я бы и рухнул на второй его клинок, заботливо подставленный мне под кадык. Игоришь, а чего ты не добиваешь-то, а? Вдруг пробасил совсем рядом Серегин голос. Не отказывай в удовольствии, агась. Какого? А что не так? Нагло заулыбался друг, довольный произведенным эффектом. У меня теперь тоже есть такая игрушка, агась. А Зенирик любезно подсказал, на что нажать, точнее, где искать. Дальше я сам все угадал. Теперь смотри, что нам важно понять. Разница ли уровень магии у новодела со стариком? Чего? Да блин, Игориш, не тупи. Нужно понять, есть ли разница уровней. То есть смотри, я включил принудительную остановку времени в тот же момент, что ты по би по черту этому потлатому шарахнул. То есть ты тормозишь время просто на касании, естественный запуск, а у меня принудительный. А если и у тебя будет с принудиловкой, а я с касанием, то что, ты будешь здесь же, или я нафиг пойду, вместе со всеми остальными, за компанию. Просто это немаловажный нюанс, как по мне. Сдается мне, я и с активкой за тобой поспевать не буду, а это усложняет. Не сможем взаимодействовать в связке. Серег, иди ты со своими загибами знаешь куда, мне сейчас вообще не до этого. Как мне скинуть этого черта и не огрести? Он ведь на замахе уже. Я пну, а он и рубанет мне в нос. Оно мне надо, Игориш, он улетит быстрее, чем дотянется. Пинай и ни в чем себе не отказывай. Я тебе говорю, нет, ну если ты ладно, проверим. Погоди, ты ведь понимаешь, что будет второй раунд. Давай уж по полной проверять. Куда полнее, борода. Пусть отложит свои железки и настоящий меч возьмет. Лады, это какой? На всякий случай уточнил я, начав догадываться, к чему клонит друг. Это мой, Игориш. Его зубочистки, консервы и троллей вскрывать могут. А мой, меч. Вот меч он и все тут, понимаешь? Да не вопрос, Серег. Меня этот дурдом так достал, что пусть уже убивают. Ты только руну эту отруби, чтобы совсем нечестно не было, чтоб хоть шанс у меня появился. Само собой, Игориш, любой каприз за ваши. Я не дослушал. Выставил левую ногу в упор, а правой со всей дури ударил оппонента в район груди, неловко развернувшись всем торсом. Раздался грохот железа, противник начал отлетать, махнул перед собой вторым мечом и, пролетев еще с метр, приземлился на спину. Останавливаться на достигнутом наемник не захотел и решил еще немного проехаться по мостовой на заднице, эффектно скользя по камням. Выходит, не зря я правого меча опасался, наемник не отводил лезвие для замаха, а уже непосредственно бил. В глазах Бистерик зачиталось удивление, но этого я как раз ожидал. Это единственное, чего я ждал и что сбылось. Именно его я вижу в глазах каждого, с кем воюю в последнее время, ведь все они не ждут от меня ровным счетом ничего, а получают сюрприз. Впрочем, я и сам-то не до конца уверен, чего от себя жду. Стражники одобрительно загудели, им такой исход боя с непосредственным начальником пришелся по вкусу. Впрочем, слышались и недовольные выкрики. Ну, в целом это тоже правильно. Я, все-таки, не местный, а этот паренек из здешних будет, так что не мудрено. Пока я потешал самолюбие под одобрение толпы, Бистеркс, или как там его, успел махнуть ногами да встать на одно колено. Взмахнув головой на манер девчушки из рекламы шампуня, причем совершенно любого, он скинул волосы вперед и задвинул оба меча в ножны, после чего опять тряхнул головой, в этот раз в обратную сторону, убирая волосы с лица. Понравилось, видать, хотя ясно, зачем он так театрально гривой туда-сюда машет, чтобы показать мне не предвещавший ничего хорошего оскал модели улыбка беса, еще и выпиравшие из верхней челюсти вперед клыки продемонстрировал без стеснения, и тут же схватился за что-то позади головы, а там, если я правильно разглядел, у него рукоять еще одного, теперь уже двуручного меча. Они с бородой точно подружатся. Оба ведь ни с одним клинком не расстанутся, скопидомы ходячие. Наемник, подал голос Серега, спохватившись. А чего ты этим? На, попробуй мой, со свежими чарами, агась. Спорим, ты захочешь себе такие же к вечеру на все мечи нарисовать? Просто своим ты 3 века его ковырять будешь, а нам к герцогу еще зайти надо. Давай меняться. Не сказав в ответ ни слова, парень распрямился и направился за мечом. Вот же блин, а я так надеялся, что побрезгует. Хотя, с чего бы. Ладно, тогда буду надеяться, что мой клинок все же мощнее. Или что я не успел достаточно разозлить этого молчаливого блин. А как его? Бузгрурм, Бузма, Бузза, Бузза. Да как ж его там, блин. Бурзум, что ли? Бур, Бир, Бим, Би, Бистрикс, точно. Какой гад им только имена-то такие непроизносимые придумывает. Хрен упомнишь. Значит, надеюсь я, что не успел разозлить молчаливого дядьку Бистрикса, и он не возжелает мне прилюдно кишки выпустить, шутки ради и назидания для. За время моих размышлений о смысле бытия мой противник успел подойти к Сереге и получить оружие. Я пригляделся к клинку и не обнаружил на нем активных рун. Слава монахам, бородач все-таки успел его деактивировать. Неожиданно Бистрикс направил меч лезвием к небу и осмотрел руны на нем, после чего уверенной рукой провел по 3 или 4 из них, как раз на нужной стороне. Ребят, у кого тут гроб заказывать, а? Даже если сейчас выживу, что само по себе тянет на миф, минут через 20 он уже снова понадобится. Я как раз остывать буду. Ну что, второй раунд. Это была первая фраза, которую я услышал от Бистрикса. Лучше бы выслушать от него пару байк про бойни с драконами, нежели. В этот раз наемник не дал мне поразмыслить, сразу начав атаку. Быстро вскинул меч и ударил. Едва заметив замах, я сделал шаг ему навстречу, прикрываясь мечом. Лезвие в полоборота, как учил Дарин, и край щита, подставленный под него для верности, чтобы наверняка удержать тяжелый меч противника. К моему удивлению, удар оказался на порядок слабее, чем я ожидал. Я даже ногами не дрогнул, принимая его. Когда клинки соприкоснулись, я замер в нерешительности, пытаясь распознать, как и у кого из нас работает остановка времени. Противник тоже замер, как и люди вокруг, потому понять было сложно. Не придумав ничего лучше, я попытался заглянуть за клинок оппонента, чтобы посмотреть, какие именно руны у него активны. Вот как, протянул Бистрикс, озираясь. Забавно. Это что еще за радость? Каким? Нафиг, Макаром. Пока я переваривал случившееся, наемник отпрыгнул от меня, изобразив на лице надменное подобие улыбки. Еще и встал в оборонную стойку, в полоборота ко мне, чуть прикрывшись клинком, и тем самым засветил мне, какие именно руны у него активны. Вот уж повезло так повезло. Так, нужно быстро запустить те же, что и у него, и к ним еще одну. Например, вот эту, похожую на закрученный в спираль треугольник, по граням которого ресницы проросли. Не давая мне закончить, Бистрикс снова пошел в атаку. В этот раз он действовал не только увереннее, но и активнее, добавив в свой пляс отвлекающие на себя внимание махи мечом, развороты и прочую акробатику. Выглядит устрашающе, согласен. Я так точно испугался. Надо срочно сообразить, что можно этому противопоставить. Я на мгновение прикрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями и придумать, а открыть их уже не смог, вообще ничего не смог, мышцы не слушались, глаза не открывались, даже звук пропал куда-то. Это что еще, блин, за новость? Очередная руна оказалась руной самоубийства, вырубает все чувства и контроль над телом в помощь оппоненту, или что? Нет, я так не договаривался, мне выжить надо. Алло, куда нажать-то, что твою мать? Дав мне еще пару мгновений насладиться этими терзаниями, чувства благосклонно соизволили вернуться. Вот только теперь мне было тупо страшно открывать глаза. Я полностью потерялся в пространстве и воображение предполагало лишь несущегося на меня во весь опор Бистрикса. Ну или же поверженного меня, лежащего на земле, и наемника, победно поставившего сапог мне на глотку. Или пара его ножей, торчащих у меня из брюха. Боли-то нет, но поди же разбери. Как же я, однако, ошибался. Когда мне все-таки удалось побороть себя, я увидел наемника не несущимся на меня, а поверженным, с моим клинком около кадыка. Меч бороды валялся в стороне, в паре метров от нас. При этом мое дыхание сбилось, словно я вытворял какие-то невероятные кульбиты и приседал тут полчаса. Не понял, недоуменно протянул я, неизвестно к кому обращаясь. А я это как? Магистр лично решил вернуть перстень, потерянный его слугой. Зачем? Неясно. Он понимал далеко не все свои порывы, однако давно привык, что даже позабытый им опыт может направить его к верной цели, потому столь необоснованным желаниям тоже следует доверять. Быть может, их обоснование скрыто лишь за давностью века самого магистра, ведь как давно минули те дни, когда он еще не был таковым, не был магистром, как давно он собирал и объединял эту империю под единое знамя. Впрочем, появившись на крыше замка, близ башни придворного мага, магистр сразу прикрыл истлевшие в жарком пламени глаза краем черной тряпицы, перейдя на взор внутренний, магический. Им он видел куда больше, и сразу узрел ту парочку новых капитанов, что были столь похожи на него в юности. Такие же удачливые юнцы, удача которых вскоре обернется против них, решили потренироваться, сразиться с наемником в плаще. Опасный, сильный противник, которого магистр едва мог распознать из-за сложнейших чар на его доспехах. Однако, с удачей этих парней, он по плечу каждому из них, пусть и до поры. Отогнав мысли о происходившем внизу сражении, магистр начал изучать хранилище Зенирига. Сам маг был неподалеку, магистр это чувствовал и прекрасно понимал, насколько рискует. Вот только старик сам не знает, чем завладел, иначе давно бы. Зрение на секунду померкло, оставив опытного мага слепым котенком, а после он обнаружил, что выхватил из хранилища искомое. Тут же вернув обычное зрение, столь вовремя восстановившимися глазами, он посмотрел на свою ладонь, на которой лежала миниатюрная лопата одного из капитанов. «Значит, старик понял», — подумал магистр, — «пора уходить». Народ на площади затих. Все пребывали в таком же шоке от случившегося, как и я, или даже в большем, поскольку они-то итог боя действительно видели. «Это что ж я такое сотворил-то, интересно?» Меж тем к нам на площадку, отведенную под бой, вышел Борода. Подняв и неловко закинув свой двуручник в ножны за спиной, он обошел кругом Бестригза, приблизился ко мне и с усилием отвел мою руку с мечом от горла наемника. Мышцы показались мне деревянными, их свело судорогой, или чем-то наподобие. Отведя клинок, Серега ткнул в крестообразный символ и деактивировал мой меч. «Сам не понял, да?» — уточнил он у меня. «Ага», — сходу признался я, понимая, с какой охреневшей рожей сейчас стою. Впрочем, как всегда. А что я сотворил-то? Я как-то потерялся после того, как сцепились. Ты-то что сделал? Буднично переспросил Борода для пущего эффекта, потянув меня к краю толпы. Терминатора средневекового из себя показал, обученного Брюсом и Джеки разом. Агась, со мной только так не делай, ладно? Как, так, ты можешь толком объяснить? Ну как что? Значит, внемли. Сперва Бестригс замахнулся. Ты начал в меч тыкать в попытке клинок запустить. Он на тебя двинул, мечом крутя и отвлекая. Он уж рядом, а ты бам и сел да вправо крутанулся, на пяточках, обходя его. Я еще удивился, удар-то вроде прямой, к чему такие сложности? А он раз и наискосок его довершил, и как раз в другую сторону от тебя. Едва по шлему не зацепил, правда, но то мелочи. Хороши мелочи, блин, не перебивай, Игореш. После ты из положения сидя прыгнул прямо в него, что ли? Ну, в общем, подбил его под колени плечом, а сам встал во весь свой богатырский. Плечом еще прокатился вдоль его ноги, или вроде того. Я такого не умею, потому не до конца осознал. А ему такое, знамо дело, не понравилось. Ну он и попытался тебя по ногам пнуть, пока падал. Но как-то не особо удачно. Ты, скотина, в пируэт ушел. Тройное сальто в тулупе, агась. Едва вы оба приземлились, так он снова тебя подсечь попытался. Ты шаг вперед ударил сверху, он заблокировал. Потом сразу, мой меч в 2 метрах, ты ему в кадык целишься. Он в шоке, я тоже. Кстати, мне показалось, или плясал ты все это с закрытыми глазами? Не показалось, протянул я, окончательно переставая понимать происходящее. Это выходит, что я вдруг резко на профессиональном уровне драться научился. А с чего, блин? Ладно, Игореш, овощ в помощь. В смысле, хрен с ним. Потом разбираться будем. Давай, пошли к герцогу. Он так истомился нас ждать, что аж гонца прислал. Того гляди, сам прибежит. Вот гады. Кто? Да маги. Без нас ушли, а то и телепортировались. А меня не покатали. Не конючь, Борода. Мне вот и не хочется целовать твою мать. Глава 18. Мой возглас встретил непонимание со стороны всех присутствовавших в зале, в котором мы вдруг очутились, потому дальнейшую беседу мы сразу прервали. Даже Серега сдержался от возмущений, что само по себе нонсенс, хоть и приятно меня порадовало. Увы, лишь это. Вот опять я неудачно моргнул. Или не вовремя, только что смотрел на серые камни замка снаружи, а уже в покоях герцога очутился да гобелен изучаю. Вот и заорал всякое нехорошее, чисто от изумления. Ну кто так делает без предупреждения, а? Хоть бы пощекотали там, или что? Это мы в покоях ведь, или как это называется-то? Тронный зал, по сути, кабинет с длиннющим столом. Стульев 10 точно есть, 15 под вопросом, а считать мне однозначно влом, даже без вопросов. Гобелены, собственно, тоже были. В ассортименте, как говорится, штук 6 было развешено по длинной стене зала. Их перемежали высокие, даже массивные рыцарские доспехи разного вида. Некоторые выглядели почти привычно, другие же, абсолютно диковинно, даже сюрреалистично. Впрочем, нечто подобное я видел в каком-то фильме, в особняке главного героя там еще богатенький психопат любил танцевать под луной с чертями, или что-то в этом роде. Помимо доспехов и стоек с оружием, превосходившим по ценности и проработке золотых узоров образцы из арсенала на многие порядки, а также, собственно, стола, я успел заметить винтовую лестницу у стены напротив. В верхней части с трудом угадывался проход, едва освещенный лишь парой свечей. Вот там-то наверняка и есть настоящие покои правителя, которые спальни. Дверь же под лестницей, в каморку личных слуг. А вход, значит, должен быть, ну да, пара высоченных дверей у меня за спиной. И десяток стражей из личной охраны герцога, идущие в комплекте с дверьми. Интеллект у них тоже один на двоих с дверками, подозреваю. Впрочем, могут быть сюрпризы. Вдруг, у бороды в этих краях родственники есть, за высокими, скошенными кверху створками угадывался тот самый коридор, что змеей огибал заколдованный сад с вишнями и вел отсюда прямиком к нашим апартаментам и гостиной, казармам стражей и прочей радости. Блин, ну не так уж и далеко, могли бы пешком дойти всего за минуту. Зачем было телепортироваться? Еще и без предупреждения, чтоб я буквально проморгал свой очередной прыжок. Злые они, маги эти. Самого герцога еще не было, а прочие важные гости топтались при входе. Лишь пара почтенных графов, или кто уж они там, расселись за столом и теперь фыркали, неодобрительно косясь на нашу парочку, потому мы поспешили покинуть залу и присоединиться к прочим ожидавшим его светлость людям и магам. Как-то некрасиво они нас подставили, пожалуй. И вот вопрос. Погрешность переноса, или намеренно? Ладно, плевать. Потом разберемся в тайнах мадридского двора, будь они неладны. Выходит, мы в самой дальней части замка, на уровне внешней стены города, любопытно даже, как эта часть выглядит снаружи. Вот же хренов дед, за все это время город кругом не обошли. Капитаны, блин, стражи, даже не удосужились осмотреть вверенные территории. Позорище мы, а не стражи. Зенирик вывел меня из этих мыслей. Сперва начал пристально вглядываться в стену у меня за спиной, словно сквозь нее и меня разом смотря, чем и привлек мое внимание. Я даже в сторонку отошел, чтобы убедиться, что он не на меня уставился, а он и не шелохнулся, подтверждая. Лишь насмотревшись кивнул о чем-то, перевел взгляд на Минадаса и кивнул уже ему, дескать, ты понял. А он взял, да вспыхнул желтым пламенем, после чего исчез. А мне опять валидол зажали. Мне вне очереди после таких приколов положен, блин. Хоть бы предупреждали, что ли, что телепортируются, или телепортируют, а то я точно зайкой сделаюсь через неделю. Броню вашу принесли, пояснил пожилой маг, видя наши полные непонимания рожи. Минадас отправился чары на них накладывать. А тут Бестрикс резко развернулся и припустил к выходу. Зашибись, блин, хомячок бешеный, один в один. Этот-то куда припустил, услышал о чарах и вспомнил, что хотел свои дополнить, пояснил маг. Да уж, дорого ему это встанет, не меньше 300 полновесных, а то и все 500 отдаст. Услышав про деньги, я тоже опомнился и задал давно мучивший меня вопрос. Зенирик, а сколько кузнец с нас бы взял, если бы мы за свой счет пошли? С вас, 10 полновесных за меч и где-то по 20 за каждый комплект брони. А что, да масштаб осознать хочу. Я почесал затылок, пытаясь произвести нехитрые подсчеты. Погоди, это где у него 30 клинков? 30, может, нету, пожал плечами маг. Да только оружия у него действительно много. В плаще, опять же, система хитрая, которую он тоже дорабатывать кинется. Он мне рассказывал, как сам все это придумал и убалтывал кузнеца плащ из кольчуги сделать, а к нему всю конструкцию притянуть. Кузнец все артачился, потом цену заоблачную назвал, а Бестригзу сам герцог помочь решил. Пришлось мастеру согласиться и за работу взяться. То не Агниус был, а предшественник его, мастер Изенфир. И к лучшему оно. Агниус хоть и мастак, а такую тонкую, да притом хитрую работу сделать не смог бы. Сдержанности ему не хватает. Ну, а после Бестригз это все кожей у дубильщика обтянул, да ко мне принес. А я уж эту штуку изрядно чарами обложил. Там если потянуть за что-то, или нажать где, то из подола что-что, господин герцог, идем, конечно, пойдемте скорее, капитаны. Погоди, а я не понял, встрял Борода, чисто любопытно, а за какие заслуги ему такие радости и почести? За заслуги перед герцогством, он ведь в тот год Иншадар спас, дракона отогнав, вот герцог и посулил ему достойную оплату. Года были хорошие, Иншадар процветал, так отчего бы и нет, и я помочь решил. Пообещал, что любую просьбу Бестригза по части магии выполню, сколь бы сложной или странной она ни оказалась. Задачку он мне задал, конечно, невероятную. Зато создали мы ему такой плащ, что не то что дракон, сам магистр могильщиков едва ли совладает с его чарами. А теперь идемте скорее, пока герцог не обозлился на нас. Идемте, идемте. Он поспешно затолкал нас в залу. Мы замерли едва не у порога, совершенно не представляя, что нам делать и как следует себя вести. Поди пойми этого герцога, вдруг он на людях милый, а при дворе за несоблюдение этикета в шапке к голове приколачивает. Старый маг же, разумеется, проигнорировал наше замешательство и проследовал к трону во главе стола, на котором в этот раз уже восседал правитель. Черт, поклониться ему, или что сделать-то надо? Книксон, реверанс, присаживайтесь, господа капитаны, подал голос единственный граф, которого я признал в лицо, граф Алент. Он сидел по правую руку от герцога, спиной ко входу, потому я его и не заметил, а по первости, видать, слишком увлекся непривычным антуражем, чтобы обращать внимание на подобное. Граф указал нам на пару свободных стульев. Алент первый, за ним еще двое, а следом, наше место, четвертый эшелон, так сказать. Интересно, удаление от правителя тут что-нибудь значит, или это пустая формальность? Как тут вообще все устроено, черт возьми, я уже паникую больше, чем в бою довели, блин, честного менеджера. Серега паниковал не меньше, но по иному поводу, он все никак не мог умоститься на стул, борясь с заспинными ножнами. Дергал меч за ручку, громко сопя и грохоча латами, предпринимая все новые и новые тщетные попытки сесть. Раза с 12-го только смог все умостить, лишь чудом ничего не разбив. Все это время герцог мирно беседовал о чем-то с магом, не обращая на нас ни малейшего внимания. А вот остальные же напротив, глаз не сводили. Многие даже откровенно их пучили, словно бы не веря в нашу реальность. Это взаимно, господа, не сомневайтесь. Надежды, что я сплю, все еще сильны во мне. А все-таки, что ж вы так уставились-то, ребят? Неужто понравился? Ну это вы как-нибудь сами, я по девушкам. Один лишь Шалент сидит спокойно, с едва приметной улыбкой на лице. Ну да, пусть хреновенько, но за брата ему отомстили, чем не повод. К тому же, лиха беда начала, дальше могут отомстить и посолиднее. Главное, чтобы не мы. Вот, господа графы, громогласно начал герцог, словно бы внезапно опомнившись. Позвольте вам представить, это и есть наши новые капитаны стражи, капитан Игоре и Сергей. Я правильно произнес? Почти, ваша светлость, я поспешил напомнить правильную версию, от разночтений подальше. Кивнув, герцог решил представить уже для нас прочих собравшихся, но я даже не попытался услышать их имен, что уж про запоминание, столь сложными они мне показались. Потом как-нибудь, например, никогда. Закончив перечислять все имена, титулы и регалии, герцог наконец решился перейти к делу. Итак, господа, все вы вольны говорить искренне и открыто, не боясь осуждения, или же положения иных из нас. Он бросил недвусмысленный взгляд на меня, намекая, к кому именно обращался. Я собрал вас по слишком серьезному поводу, чтобы что-то утаивать. Нам необходимо решить, как поступить в дальнейшем. Угроза могильщиков на данный момент стоит наиболее остро, ведь нам известно, какие силы удалось вновь собрать их ордену. В то же время им известно, что мы обнаружили их уязвимость, выраженную клинком капитана Игоря. Мне показалось, что на этих словах правитель самую малость скривился от досады, но он быстро совладал с порывом. Потому вопрос объявления войны империи с их стороны, вопрос считанных туанов. Необходимо придумать некие контрмеры, способные стать для врагов серьезной препоной. На полминуты наступила тишина, все сосредоточенно думали, за исключением нас двоих, покорно дожидавшихся решения своих судеб. Все графы включили на лицах серьезный мыслительный процесс, который, сразу очевидно, ни во что не выльется. По такому принципу все правительства работают, видимо, во всех странах и мирах, без исключений. Ваша светлость, позвольте мне высказаться, начал Зенирик, вставая у стола, чуть позади герцога. Как я уже сказал лично вам, мне видится лишь одно решение, пусть и состоящее из многих элементов. Первым делом нам требуется перевооружить стражу, улучшив их оружие. Мы с капитанами уже провели эксперимент, и он всецело удачный. Нам удалось найти верный способ, чтобы воссоздать оружие, к которому уязвимы могильщики. Все необходимое для этого, включая возможности и материалы, у нас есть, необходимо лишь ваше одобрение и мечи стражей. Одобряю, разумеется, не неси чепухи. Нетерпеливо отмахнулся герцог и тут же добавил, обращаясь к кому-то в дверях. Передайте приказ, пусть приступают. Простите, ваша светлость, но это не все. Также я хотел бы таким же образом зачаровать и часть клинков из арсенала, в основном самые простые, дабы был запас на случай ополчения. Опять же, если вы позволите. Однако эта сторона вопроса не столь безотлагательна, как прочие. Разумеется, Зенирик, что-то еще, да. Помимо этого нам нужно отправить свиток с инструкциями в столицу, чтобы там могли обезопасить себя. Совершенно ясно, что простого посыльного будет недостаточно, могильщики обратят его в пепел, едва он покинет стены города. Поэтому я просил бы вашего разрешения отправить обоз, в охранении которого пустить Бестригза, Минадаса и двух наших капитанов. Погоди, капитанов, и твоего ученика, лучшего, ваша светлость. Так, тогда тем более. Подожди, подожди. Зачем наемник мне? Допустим, ясно, с ним не каждый могильщик даже без клинка-то совладает. А зная его привычки, он либо уже разжился этим клинком, либо добудет его к вечеру. Маг согласно кивнул, да и я едва сдержался, прекрасно помня, куда убежал тот потлач. А не кажется ли тебе, что от Минадаса будет больше пользы здесь? Например, если он поможет тебе в зачаровании тех же мечей стражи, уж не хочешь ли ты отослать его от? Ни в коей мере, ваша светлость. Нам требуется наладить тонкую связь с советом магов и поделиться с ними рядом сведений, что потребуется для защиты столицы от могильщиков, а Минадас в силах поддерживать со мной идеальную мысленную связь, невзирая на разделяющие нас расстояния. Он ведь, как вы верно помните, мой сын. Забудешь, начал было герцог, но быстро осекся. КХМ. Ладно, а что насчет капитанов? Боюсь, сил одного лишь Бестригза будет недостаточно. Тем более, если учесть всю важность этого обоза. Эх, боязно мне отпускать их из города, Зенирик. Может, одного из них отправим? Понимаю ваши опасения. Однако вдвоем они сильнее, сражаясь каждый за свою жизнь, и за жизнь второго. Мы не можем рисковать теми данными, что требуется передать совету и столичным кузнецам, ваша светлость. К тому же, велика вероятность, что первый удар могильщики нанесут не в нашем захолустье, столице южных земель, а нападут непосредственно на столицу империи. Недаром ведь древний Инидиал, десятая жемчужина, был в тех же землях, где теперь расположилась столица. К тому же, если эти сведения не доберутся до столицы, то она неминуемо падет, а следом могильщики без труда захватят всю империю, и будь у нас хоть сотня, хоть десятки тысяч зачарованных клинков в стенах замка, а проку от этого не будет. Все великие клинки не в силах будут нам помочь. Зенирик так распалился, что начал громко пыхтеть и откровенно побагровел. Сразу видно, за живое старика ситуация задела. Оно и понятно, в сущности. А чего герцог-то артачится, я не пойму никак. Даже я согласен пойти, чего уж. Тут ты прав, конечно, закивал герцог словно бы мне в пику. Ладно, да будет так. К ночи отправляйтесь, нечего тянуть. От входа в зал послышалось робкое покашливание и раздался голос Дарёна, который несмело попросил. Простите, ваша светлость, а не могли бы вы и меня вместе с господами-капитанами направить, если позволите? У меня мать с сестрой в столице, я уж 5 зим, как здесь, так ее не видал. Ко мне молниеносно наклонился Борода и зашептал на ухо. Учись, Игореш. Ничего, вроде, не сказал. Но как он этого не сделал, мастер? А чего мне-то? Закончить свою мысль я не успел. Мой шепот перекрыл раздосадованное восклицание герцога. «Да езжайте вы хоть всем гарнизоном!» Отмахнулся он, злобно оттопырив бороденку и грохнув рукой по столу. С трудом сдерживая смех, все собравшиеся поспешили покинуть залу, раскланиваясь и пытаясь скрыть этими поклонами улыбки на лицах. Эту часть пещер магистр не любил. Вросший в землю древний замок, руины первой крепости. Слишком много солнечного света, пробивающегося через проломы в обветшалой крыше. Слишком много силы, что пронизывало эти мрачнее подземелья, ощущалось в этой его части. Даже мебели здесь было слишком много. Всего, слишком, даже чересчур. Тем не менее, определенные вещи было необходимо делать именно здесь. Например, инструктаж. Магистр сидел во главе длинного, источенного короедами и влажным гниением, стола. Вдоль него расположилось множество разномастных стульев, как новых, так и истерзанных неумолимостью времен, и на некоторых из них восседали гости, явившиеся на зов главы ордена. «Вам все ясно?» – мрачно уточнил он, притягивая край капюшона к лицу. «Да, магистр», – подтвердил рослый могильщик, носивший титул «мастер-боец». Рукава его плаща были собраны у локтей, демонстрируя внушительную мускулатуру и вышитые золотыми нитями наручи из черной кожи. Нити складывались в причудливые узоры, что образовывали своими переплетениями сложнейшие из чар, недоступные прочим магам. «Уверены?» — еще раз переспросил глава, тщетно силясь обуздать вырывавшийся из-под капюшона свет пламени, что выжигало его плоть. «Совершенно, магистр», — подтвердил второй мастер-боец, похожий на первого, словно брат-близнец. «Но позвольте, нам действительно необходимо брать с собой его», — он кивнул себе за спину, насидевшего чуть поодаль Мизгурта. Тот уже создал себе новую руку, однако истерзанного рукава без перстня восстановить не смог. Для этого требовалась магия могильщиков, что была куда выше и сложнее простой, обыкновенной магии. Магистр часто задумывался о причинах этого, но ответа найти был не в силах. Необходимо. Он обязан либо исправить содеянное, либо заплатить соответствующую цену. А теперь отправляйтесь. Вам следует подготовить место, где все произойдет. Как только все три мага исчезли в вихрях черного песка, едва заметного в полутемном подземелье, что ныне представлял из себя замок, магистр обратился к Миридне, последней оставшейся в зале, помимо него. «Ты уверена, что они справятся?» «Мастер, вам известен уровень их сил», — девчушка, все это время сидевшая с бесцеремонно закинутыми на стол ногами, поднялась и направилась к магистру. «Так же, как известны и силы капитанов, не мне судить, кто из них окажется сильнее». Она не успела заметить эти недвижения, а он уже стоял перед ней. Мгновенный удар вынудил девушку рухнуть на пятую точку, схватившись за разбитое лицо. «Это не ответ на мой вопрос, Мирдна. Это попытка вынудить меня отвечать на него. Спрошу еще раз. Ты уверена?» «Нет», — озлобленно бросила она, чувствуя привкус крови все отчетливее. «А вот это честный ответ. Постарайся впредь ограничиваться лишь такими. Лесть мне не нужна, в отличие от правды. Не уходи далеко, ты мне еще понадобишься. Нужно будет договориться кое с кем в столице. Мне потребуются твои иллюзии». Глава 19. «Игориш, ну какого ежика, а? Нормальное, теплое местечко нашли. Нет, опять срываться куда-то. А чего ты не возразил там, у герцога?» Парировал я, копошась с казенными рубахами, едва выданными мне, над своими сумками. «Ты же знаешь, я профессиональный интроверт. Черт, у меня даже профессия реально необщительная. Я админ, вашу мармелашу. Мне с компами общаться, а не вот это вот все. Ты бы начал, а я б уж там подхватил, агась. Ну вот сам бы и начал, раз не хотел ехать, борода. Мог бы, начал бы. И вообще, Игориш, не разделяю я твоего оптимизма. Впрочем, никогда не разделял. А коль так, то поясню тебе, за твои розовые очки. Если груз столь ценный, что ему такую охрану выписывают, то дело, швах, могилы расстараются, лишь бы перехватить всю эту радость. А там, мы, агась. Значит, придется гонять их силой мужества по округе. Не спорю, нам везет в последние дни, как никому. Впору лотерейные билеты пачками скупать, агась. Вот только это не повод давать им повод. Могилы ведь туда или ораву нагонит, или самых имбовых закинут. Ты понимаешь, чем это чревато? Меня это не устраивает, Игорь Васильевич. Зато меня устраивает, Сергей Федорович. Мало того, что маг дельные вещи говорил, так мне еще и кажется, что из столицы мы быстрее в родной мир свалить сможем. Народу там больше, опять же, а значит и шансы затеряться в толпе при необходимости гораздо выше. А что касаемо атаки имбовых, то ты учитывай, с кем нам предложено отправиться. Тоже ведь не пастухи какие. Ну и добавь, что крупнейший орден магов тоже расположен в той самой столице. Как там их обзывали? Ах, да, совет магов. Мне ни о чем не говорит, но названиеце внушает, ты не находишь? К тому же, ты сам меня Сусаниным назначил, вот и терпи молча. На все отбрешится, гад гуманитарный, разочарованно заворчал Борода, комкая штаны и запихивая их в сумку. Ну слава монахам, хоть замолчал, а я уж боялся, что он до завтра не заткнется. И ведь бывали прецеденты. Так, ладно, что у меня тут мешается? Может, здесь бросить? Нет, топорик еще может пригодиться. Мало ли что, котелок тоже. Так, стоп, а где лопатка саперная? Ну саперная, зелененькая такая. Сперли, да, видать, кому из крестьян приглянулось не меньше, чем мне. Они и умыкнули, пока нас на виселицу вели, а я и прохлопал. Вот уроды, ну, зато хоть как-то по-домашнему. Вообще да, это единственный аспект, кажущийся родным. Остальное все настолько чужеродное, что лучше даже не пытаться вникнуть и просто плыть по течению этого дурдома. А я как раз ни черта не понимаю. Какая удача. Эх, ладно, еда есть, оружием разжились, еще и живы. В целом, основные планы сбываются хорошо и все в нашу пользу. Но нервы успокоить все же надо. Я привычно потянулся рукой к нагрудному карману, но опять забыл о доспехе твою дивизию. Это все развязывать и снимать, ради пары затяжек, нет уж, лучше перетерпеть. Да и прав Борода, маловато у нас этой дряни осталось. А так, глядишь, еще и бросить умудримся каким-то чудом. Дома как ни пытались, а на то она и зависимость, блин. Пока я маялся с моральными терзаниями, Борода ухватил свои ржавые мечи фаната проктологии, как сам же их и окрестил, да направился с ними к выходу. Я хотел было пойти с ним, но он тут же осадил меня, пообещав некий сюрприз и велел ждать его в комнате. Избежал, хохоча аки демоны грохоча своим металлоломом, словно чудо отечественного автопрома за час до полного рассыпания на ржавую пыль. Пришлось повиноваться, заодно обдумаю, где ему машинное масло раздобыть, а то под такой грохот с ним не в приличное место, ни в разведку не сходить. А вдруг понадобится, в нынешней ситуации нам, может, и туда идти придется. За неимением важных дел и в отсутствии друга, я решил вздремнуть. Как-то накатило прям, усталости все такое и вот хрен там. Спустя пару часов, уснуть за которые мне так и не удалось, зато всю простынь в шикарный узел скрутил, ворочаясь. К нам в каморку капитанов начали набиваться люди. Собственно, собрались все участвующие в предстоящем походе и Зенирик, решивший расставить все точки над ее. Исключением стал Борода. Он так ловко пропал с радаров, что даже старый маг не смог его найти. Я неловко предположил, что он завис с кузнецом, попивая медок в подвале, однако шутка наткнулась на мрачное молчание. Значит, я угадал. Прелестно. И из-за этого, стало быть, на неопределенное время откладывался и наш инструктаж. Ну, так мне казалось. Явившийся среди первых Минадас принес заодно мою броню, и я поспешил в нее упаковаться. Она оказалась гораздо удобнее той подминки, что выдал мне кузнец, да и значительно легче нее. Практически невесомая. Сказал бы чудо, но опытом чую, магия. А вот комплекта Сереги при маге не было, и он сразу уточнил, что кузнец ее еще не выдал, потому зачарован пока что только мой. Вторым он пообещал заняться уже в пути. Печально, конечно, но что поделать. К тому же, нам из-за Бородатого тут фиг знает сколько куковать, его дожидаясь, потому пускай ему последнему. Правда что, Борода явился спустя еще где-то полчаса, источая легкие перегары да нельзя довольную улыбку. При этом он был облачен уже в новенькие латы, а не во временный комплект. Увидев это, старший из магов решил предупредить его, что чары еще требуется активировать и прочее, но Борода лишь отмахнулся и рухнул на кровать. Черт, а зря я там не развалился, на правах хозяина комнаты. А теперь уж и не выйдет, мохнатый мало что занял всю площадь, так вдвоем это будет странновато смотреться. Последний стул занял Бестрикс, Дарин ютился на спинке кровати, а маги попросту стояли, потому жаловаться особо ни на что, наверное. Я грустно вздохнул и поправил под собой маленькую табуретку, высотой всего сантиметров 30 от пола, на которой мне пришлось сидеть. Табуретка была сделана в виде миниатюрной лавочки, видимо, детская. Дождавшись, когда все затихнут, Зенирик вышел на центр комнаты и заговорил. «Итак, раз все вы здесь», он бросил испепеляющий взгляд на пускавшего пузыри бороду, который разве что не захрапел. «Я начну. Герцог попросил меня поведать вам лично остальные детали касательно предстоящего похода. Про меч, способный победить мог. Да ладно тебе, Зенигрик», вялым, но требовательным басом перебил его на полуслове борода. «Про меч супротив могил мы в курсе. Давай ближе к телу, агась. Еще раз перебьешь, в пепел обращу. Броня-то не зачарована, так что ты не особо», спокойно констатировал маг. Борода от этой угрозы издал странный, булькающий звук и втянул голову в плечи, отчего его прозвище начало топорщиться и закрыло пол лица. Удовлетворенный эффектом маг улыбнулся и продолжил. «Так вот, о чем я, в смысле сбил, Ирод? А, да, вы уже знаете о основных целях всего путешествия. Создать больше мечей, подобных твоему, Игорь. Однако не переживай, новые клинки будут уступать твоему. Я обнаружил на Эфесе, у самого основания лезвия, и вокруг кристалла навершия еще ряд рун, перенести которые я не в силах. Подозреваю, именно они даровали тебе те невероятные навыки, которыми ты одолел Бестригза, но, быть может, в них скрыто и что-то еще. Да, признаю, смысл их мне до конца не ясен. Возможно также, что они давно утратили силу, или же служат лишь украшением, или, что они дают иные способности, не столь важные. Понять их значение мы сможем, но на это потребуется куда больше времени, нежели мы располагаем в нынешнем положении. Погоди, Зенирик, а могут они шум от доспеха убавлять, или вес его как-то снижать? А то я заметил, что от бороды шуму много, а я словно бы и не в броне вовсе. Могут, конечно, закивал маг. Впрочем, такие чары мне известны и на вашей броне я их также наложил. И у Бестригза подобные есть. Твои доспехи, Игорь, зачарованы столь мощно в этом плане, что ты должен в них бегать, словно на тебе и одежды-то нет. Усмехнувшись, маг взял обломки кресла, поставил его на ножки и сел за стол. Но вернемся к целям похода. Так значит, их много? Все верно. Помимо доставки инструкции о клинках, вам потребуется довести и сберечь вот это перстень могильщиков. С этими словами он выудил из невесть откуда взявшегося на его одеждах кармана небольшой перстень и свиток, словно из фильма о древних временах. Услышав про кольцо, которое надо куда-то донести, борода едва прозвищем не подавился. И вот пойди пойми, он обрадовался или испугался. Положив кольцо на стол, маг кивком указал на него мне. Я не стал дожидаться дальнейших приказов и тут же подошел, чтобы осмотреть безделицу. Взяв украшение в руки, я ощутил странную тяжесть и холод, которые пошли по моей ладони. Я внимательно осмотрел перстень. Он был сделан из серебра, старательно отполированного до зеркального блеска, с вставленным в него большим черным камнем, ограненным в форме неравномерного шестиугольника, незначительно вытянутого в ширину. Камень тоже был отполирован до блеска, без единой царапины на нем. Хотя нет, с одной стороны я заметил небольшой скол, на одном из уголков. Ну да ладно, это детали. Налюбовавшись, я повернулся было к Сереге, но он замотал головой, отказываясь от созерцания. Дарин поступил под стать Сереге, отказавшись. Притом так скривился, словно каждый день такие видит. Начинаю понимать, за что могильщики на местных так обиделись, никакого уважения к силе. Бестрикс тоже интереса не проявил или же старательно делал вид. Глянул-то с интересом, но быстро взор отворотил, да руки под мышки прятать начал, словно замерз. Странная реакция, конечно, но я его не настолько хорошо знаю, чтобы хоть о чем-то судить. Да и эксперт из меня так себе, хоть нас этому на психологии обучали в былые деньки. Пока мы заканчивали с осмотром диковинки, или, скорее, я заканчивал, Зенирик продолжал свой инструктаж. Это кольцо было на отрубленной тобой, Игорь, руке могильщика. За что, кстати, тебе отдельная благодарность от нас. Думаю, вы все догадываетесь, какую ценность для сильных магов являет собой такого рода магический предмет. Изучив его лишь бегло, пару унг, я разобрался в особенностях их магии и смог создать пару заклинаний для защиты от нее. Как выяснилось, они использовали не личную энергию каждого, а за счет этих колец создали цепь из всех, кто среди них. Таким образом, каждый слабак в их магическом ордене становился могущественнейшим магом, имеющим силу не одного, а всех из них и сразу. Также я почувствовал, что их силу еще что-то подпитывает, но до конца я так и не разобрался. Именно поэтому кольцо и нужно отправить в столицу, к совету магов. У них сил больше и, быть может, они разберутся. Спрятав кольцо, я задал Зенирегу следующий очевидный для меня в нынешней ситуации вопрос. «Погоди, а что мешает тебе с ними связаться так же, как с нами у кузницы?» Старый маг лишь усмехнулся моей неразумности и начал разъяснять, как малому дитю. «Быть может то, что вы были в моем городе, а не в нескольких днях пути, в защищенной цитадели магов. Ты пойми, я в любом случае с ними свяжусь и предупрежу, что вы выехали. Попрошу встретить, подмогу вам выслать добротную. Однако кольцо от этого у них не появится. Да, можно попробовать перенести кольцо, или отправить каким иным способом, однако и могильщики сведущи в магии, этого не стоит забывать. Их возможности как магов могут быть выше наших, что они не раз доказывали. К тому же, подобного исхода, передачи кольца порталом, они и от нас ожидают. Следовательно, стоит поступить проще, даже примитивнее, но притом и надежнее, отправить перстень с группой охраны. Тем более, что однажды они уже попытались выкрасть его. По счастью, я успел разобраться в ряде нюансов и настроил соответствующие барьеры и небольшую шутку. Сделал так, что сторонний маг сможет забрать лишь что угодно, кроме того, что пытается забрать. Ну разве не прекрасно я придумал? Зенирик опять рассмеялся, но вдруг оборвал смех и, словно извиняясь, посмотрел на меня. Меня это изрядно напрягло и, как выяснилось, не зря. А, кстати, Игорь, прости, ему твоя лопата выпала. Я ее к себе в склад убрал, заинтересовал меня металл, из которого она была сделана, хотел позднее отдать, когда изучу, а оно вон как получилось. Во, а я-то гадаю, где она есть. Значит, одним вопросом меньше. Подожди, чем она тебя заинтересовала, говоришь? Сталь как сталь, вроде бы, а отчего зеленая, да рыхлая, словно песок, то не металл, то краска на ней была, агась, вмешался Борода. Я тебе потом растолкую, не утруждайся, я давно разобрался. Если уж честно, молодцы, то должен вам признаться, я ваши мысли прочел, целиком, по сути, хотел убедиться, что вы не робкого десятка, да заодно понять, про какой такой мир вы все толкуете. И как, тут же ухватился за столь важную мысль я, узнал наш мир, отчасти, точнее, есть у меня пара предположений, вроде бы один из магов совета там бывал среди своих путешествий, если я не ошибаюсь, его занесло куда-то, в дальние из миров, когда он срединную гряду выискивал и Ватандина, что туда ушел, маг тот говаривал, что в мире том только дикие звери водятся, деревьев много и холодно, как в Эрадимире, но я теперь понял, он к вашему полярному кругу, как вы его зовете, угодил, а оттуда куда-то еще севернее отправился, вот и не сыскал никого из людей. Это, конечно, если я не ошибаюсь, чудесно, блин, тут же заворчал Борода, а если то не наш, закинете нас в планетарный холодильник, да и черт с нами, я себе кости морозить не хочу, агась, я в родную серверную хочу. Угомонись, Борода, осадил я друга. Впрочем, это и не понадобилось, он повернулся на бок и засопел, провалившись в сон. Прости его, Зенирик, переживаем мы о возвращении, сам понимать должен. Да как не понять, кивнул старик. В любом случае, того мага силами совета отправляли, так что вам одна дорога, в столицу. А там уж видно будет, как поступить. Следующие несколько часов слились в единый сумбурунг, надо, наверное, привыкать к местному обозначению, чтобы хоть аборигенов не путать со своими часамай. В сущности, лишь вполне естественная кутерьма, начинающаяся перед любой поездкой и, видимо, в любом мире. Сперва где запасы, потом конюх запил, следом у кареты крыша потекла. Как всегда, короче, первые два этапа я даже застал, к третьему меня намертво сморило. Я даже плюнул, что спать придется едва не в обнимку с Бородой. Просто завалился рядом и тут же уснул, не крепко, в полсилы, чтобы быстро подняться в случае необходимости. Да и как тут заснешь, когда они вокруг мельтешат, устраивая сборы всего и вся. А Борода вот справился, причем ровно к моменту, когда нужно было перебираться в телеге и выезжать. Я к тому времени неплохо вздремнул, взбодрился и в целом чувствовал себя до овощем. Кофе хочу, или чернейший чай, простой, но заварки на полкружки, не меньше. Короче, пока я пытался думать, а мой мозг изображал из себя губку для мытья посуды после 3 лет использования, Борода оперативно вырубился. И судя по тому, что багажа у нас стало ощутимо меньше, он прибегал к помощи снотворного. Уж не знаю, таблетки он принял, или же ККМ в бутилированной форме выбрал, однако вырубило его насовсем.